Как только Лиха оказалась заточена в своеобразную тюрьму артефакт, все ее связи с Витей оборвались. «Где она?» – спросил он. «В надежном месте, об этом можешь не беспокоиться. А ты как?» «Голова шумит, если честно. И ты, походу, теперь меня домой везешь. Матвей, спасибо тебе, я твой должник навеки. Спасибо, спасибо». Витя говорил и говорил, чуть не плача. Его можно понять, он почти попрощался с жизнью. А я улыбался, как дурак. Тошнота отступала, как и головокружение, потому что мой хист восполнялся. Глава 4. Утро следующего дня было довольно своеобразным. Я не чувствовал себя, как человек, которого переехал самосвал, но и до общей легкости в теле тоже оказалось далеко. Да и бандитская опухшая рожа с кровоподтеками свидетельствовала, что обладатель этого лица любил наводить суету всеми возможными способами. К слову, обзор левого глаза оказался значительно ограничен, а щека была будто после посещения начинающего стоматолога-троечника. Зато голова не болела, хоть какой-то плюс. Значит, хист справился с сотрясом, за что ему большое спасибо. Кстати, судя по дрыхнущему бесу, немало поспособствовал этому и он. «Гриша, я тебе когда-нибудь поставлю памятник, если доживу». Потому мы с Митькой позавтракали вдвоем. Черт даже не постеснялся сесть в своих наушниках. Впрочем, и я был слишком занят своими мыслями. С одной стороны, вроде основные проблемы, требующие безотлагательного разрешения, удалось разгрести. Теперь на повестке дня стояли дела, которые можно растянуть во времени, поиск перевертыша, если он еще здесь, посещение Лешего, переселение Лиха и выполнение задания Васильича, что называется, из икотка. Конечно, была еще Инга с ее приспешницей, но тут я решил прикинуться шлангом и ждать у моря погоды. Иными словами, нарочно отмораживаться, пока горячо любимые женщины, на самом деле нет, решат выйти на меня. Но для начала нужно было отправиться в подворье, на то самое бесплатное обучение вместе с Ритвой. А что, на халяву и уксус сладкий. Надеюсь, у рубежников в понятие входит не всякий бесполезный трэш и мне там действительно хоть какую-то базу заклинаний отгрузит. Я сел в машину, стараясь не смотреть в зеркала. Меня и так нельзя было назвать красавцем, а теперь я вообще стал похож на какого-то бича. Разве что одет неплохо. Не ходите, дети, с лихами гулять. Стоило мне подъехать ко входу в подворье, как я подивился своей сообразительности. Нет, ведунство определенно вам идет, Матвей Сергеевич. Стали почаще мозг свой использовать, холодный расчет откуда-то появился. И глядите-ка, все выходит, как вы и задумывали. Получается, если головой не только кушать, но и думать, сколько всего полезного она может подарить. Стоило мне заглушить движок, из синей Мазды вышла Наталья. Одета просто, джинсы, футболка с высоким горлом, а раненая рука в бандаже. Я на мгновение напрягся, готовый выплеснуть хист. Помнил, что кричала приспешница Инги, когда была в сознании в последний раз. Да, что-то можно списать на состояние аффекта, но изъяснялась она, как плохо воспитанный кавказец, обещая заняться со мной сексом в противоестественной форме, но кто Наталью знает. «Привет», — сказала она, подходя со стороны водителя. «Плохо выглядишь, у тебя неприятности?» «Привет». «Да нет, все в пределах нормальности рубежной жизни. Зашел не в тот район. Как сама, как рука. Жить буду». «Я чего пришла?» Наталья опустила глаза. «В общем, извиниться. Я наговорила там много всего. И еще сказать спасибо. За спасение и за то, что было позже. Мне врач сказал, что какой-то мужчина звонил, справлялся о здоровье. Видимо, это ты был. У меня в последнее время наступило состояние, которое можно умно назвать кризис веры. В общем, я с огромным скепсисом относился к словам рубежного окружения, потому что почти каждый из него хотел что-то с меня поиметь. Больше того, стричь Матвея Зорина до такого состояния, пока он шевелиться не перестанет. Однако Наталья меня удивила, потому что промысел чуть-чуть заполнился. Понятно, что благодарность чужанки, перемешанная с горечью из-за провороненного хиста, не шла ни в какое сравнение со спасибо от того же следопыта. Да и промысел у меня теперь шагнул вон как далеко. Жадный я стал в этом плане. До шестой ступени нужно совершить много хороших дел. Но Наталья была благодарна, искренне. Она могла обмануть меня, но не себя. Тут даже необходимо быть не просто великой актрисой, а шизофреничкой. И очень надеюсь, что помощница Инги подобным недугом не страдала. «Извинения и спасибо принимаются», — кивнул я. «Тут еще кое-что. Мне сегодня нужно прийти к тебе вечером. Это зачем? Я все расскажу. Это касается меня и Инги. Ну, и тебя, конечно. Ты не против? Мне казалось, что я очень пожалею по этому поводу, но я все равно кивнул. Думаю, если откажусь, будет только хуже. Хорошо. Пока, махнула девушка левой рукой. Наталья вернулась в машину и сразу уехала. А я сидел еще какое-то время в задумчивости. Что там Инга придумала? И почему прислала приспешницу, а не пришла сама? Даже интересно стало. Из-за этой встречи я чуть не опоздал на занятие. Ритва вместе с рослым, но худощавым ведуном с бородавкой на лбу уже расположились в одной из комнат общинного дома. Помещение напоминало бедную деревенскую школу. Ни парт, ни доски, лишь скамьи по кругу. Видимо, здесь проводились какие-то собрания. «Матвей, я думал, что ты не придешь», — радостно улыбнулся ведун. «Здрасте, мы знакомы?» «Да, пили вместе. Когда ты проставлялся?» Я кивнул. «Продолжать не нужно. Тот день я хотел забыть, как страшный сон. Но, видимо, мне еще долго будут припоминать те похождения. Что логично, тогда почти все подворье собралось на халявный праздник. Поэтому чисто технически, я знаком со многими рубежниками.